«Не делайте глупостей, Арнольд Филиппович!» Широко улыбаясь по тропе, поднимался старшина, направив наган в грудь Долгову. За ним, поблескивая черными стволами автоматов, замерли солдаты в серой форме немецких подводников. За спиной посыпались камни, и появились еще пятеро матросов, отрезав путь к бегству. «Уберите руку с пистолета! Вы же знаете, я не промахнусь!» Старшина кивнул, и к старпому подбежал немец. Рванув за ремень, он сорвал с его пояса кобуру и отбросил в сторону. «А теперь встаньте так, чтобы я видел всех троих. И давайте без бестолкового геройства. Пристрелить мы вас всегда успеем». Старшина обошел вокруг угрюмо молчавших Долгова с Артемом, похлопал их по карманам, проверяя, нет ли у них еще какого-нибудь оружия. Затем остановился напротив Максима и на немецком языке произнес: «Господин Горбунко, если вы меня понимаете, то перейдите на другую сторону. Возможно, среди наших подводников вы встретите своих старых друзей». Не понявший его Максим, искоса ожидая подсказки, взглянул на доктора, но, не дождавшись, остался стоять на месте. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся Велла, вновь заговорив по-русски. «Ты такой же горбун, как я, старшина госбезопасности. Я давно догадывался, только слепой не заметил бы, что вы, Арнольд Филиппович, обращались с ним далеко не как с немецким пленником и предателем. Актеры из вас обоих паршивые. Жаль, что я тогда не промахнулся. Не подбил бы ты тогда, старший лейтенант, мне руку». От пришедшей внезапно в голову мысли Велла отступил на шаг и внимательно посмотрел в лицо Долгову. «А может, вы, Арнольд Филиппович, тоже? Вовсе и не Арнольд Филиппович. Как вы русские говорите, ты мне постоянно напоминал корову под седлом». «Хорошо сказано. У вас очень сочный фольклор. Впрочем, кто ты там, уже не важно, да и мне не интересно». Командир лодки окликнул Велла, и они громко заговорили на немецком. Долгов смотрел из-под насупленных бровей и пытался понять, кто из них главный. «О чем говорят?» — шепнул он Артему. «Тот в белой фуражке спросил, что с нами делать. А эта сволочь говорит, что нас нужно забрать с собой. Мы ему нужны живыми». «Артем, ты только не прокались, что их понимаешь». «Да понял». Старшина обернулся и внимательно посмотрел на доктора. Долгов заподозрил, что он мог их услышать, и громко спросил: «Мы вот решаем, как теперь к тебе обращаться, раз ты, оказывается, не эстонец». «Только для тебя, Арнольд Филиппович. Мне всегда было интересно наблюдать, как ты всецело отдавался неподъемному для тебя делу. Хотя я и не могу тебя назвать достойным соперником, но наше общение мне было интересно. А пару раз ты даже заставил меня поволноваться. Эрнст Шефер, оберштурмфюрер СС и глава отдела одного из самых именитых институтов Германии, профессор и прочее, прочее. А сейчас, господа...» Шефер театрально взмахнул руками. «Извините. Конечно же, я хотел сказать, товарищи. Еще раз предупреждаю, без глупостей и ненужного идиотизма. Идите за мной и не вздумайте бежать. Я человек благодарный, и вы мне очень помогли. Поэтому я не хочу, чтобы вас пристрелили на корм местным чайкам. К тому же вы мне еще понадобитесь». Долгов обернулся к застывшим кругом немцам и, сложив руки за спиной, пошел вслед за Шеффером. Рядом, дыша в затылок, шел Артем. «Старпом, нужно бежать, пока еще совсем не расцвело», — шепнул он ему на ухо. «Куда? Тундра кругом. Всюду как на ладони. Не дергайся, док. Сейчас не время». Артем обернулся к Максиму. «Макс, я в плен не хочу. Если он эсэсовец, то с нами церемониться не будут. Я о них наслышан. Тропа пошла вниз, затем вильнула за каменную гряду, и глазам открылась рубка, стоявшая недалеко от обрыва подводной лодки. Все спустились во враг и вышли к лежавшим на берегу резиновым лодкам. Долгов попал в одну шлюпку с шефером и, глядя на довольного профессора, мрачно спросил: «Куда поедем?» «На волшебную землю!» Шефер не сдержался и засмеялся. «Наконец-то! Я этого ждал очень долго!» «Какой же я дурак! Может быть, было догадаться!» Долгов презрительно сплюнул за борт. «Ты же всюду свое ухо норовил всунуть, но я все на рефлексы НКВДшника списывал. А ты, оказывается, оберштурмфюрер, да еще профессор. Вот тебе и дедушка с палочкой. Торжествуешь?» «Конечно. Триумфа стыдятся лишь те, кому он свалился случайно. А я к своей победе шел долго и целеустремленно. Поэтому наслаждаюсь сейчас вполне заслуженно». Лодка уткнулась в борт субмарины. Долгова схватили под руки и перетащили на палубу. Чуть раньше вытащили Артема и, ткнув автоматом в спину, затолкнули в рубку. «Эй, шефер!» Долгов остановился и, оттолкнув, в сторону матроса спросил: «Зачем мы тебе?» «Всему свое время. Всему свое время. Идите в лодку, Арнольд Филиппович. Вам там уже определили место». Определенное место оказалось выгородкой между торпедным и жилым отсеками унтер-офицеров. Долгов сел на импровизированную койку, сооруженную на запасной торпеде, и, похлопав по матрасу, кивнул Максиму: «Присаживайся. Тебе уже не впервой на немецкой лодке. И ты, Артем, не стой столбом». Напротив них застыл, наблюдавший за каждым их движением, матрос с тяжелым парабеллумом в руках. Долгов взглянул на немца и шепнул: «Не думаю, что он нас понимает, но все же поосторожнее. Обсудим, мужики, наше положение». «Хреновое наше положение», — шепнул в ответ Артем. «Мне летчиков жаль, смелые были». «Да», — согласился Долгов, — «перед синей фуражкой не заискивали. Но мы пока еще живы, и давайте думать, как отсюда выбраться». «С лодки не сбежишь», — вздохнул Максим. «Знать бы, куда повезут, и почему сразу не пристрелили». Он пристально посмотрел в глаза немцу, пытаясь понять, понимает тот их или нет. Старпом перехватил его взгляд, встал и поманил матроса пальцем, произнес нетерпящим возражения голосом: «Позови профессора, скажи, хотим поговорить. Поднимай задницу и веди его сюда. Ты меня понял?» Немец наморщил лоб, затем поднял пистолет и рявкнул, перекрикивая Долгова: «Швейган!» «Нет, не понимает». Старпом довольно кивнул и сел на место. «Не могу себе простить. Он же меня развел с этим сыном от лопарки, как ребенка. Он все знал наперед, а мы сами его сюда перевезли, да еще и на лодку усадили. Какой же я идиот!» «Поздно уже», — проворчал Артем, вспоминая, как легко он уступил шеферу свое дежурство. «Я тоже хорош. Да не люблю, когда оказываюсь в дураках. Он нами будто пешками по доске двигал. А если задуматься, так и несложно было его вычислить». «Максим прав. Я, конечно, рад, что нас сразу не пристрелили, но хотелось бы знать, для чего мы этому шеферу нужны». Долгов хотел развить свою теорию по этому поводу, но, поперхнувшись, ругнулся и проворчал: «Вспомни, дерьмо, оно тут как тут». Винт на люке в переборке взвизгнул, и, согнувшись головой вперед, нырнув в отсек, появился Эрнст Шеффер.